Зачем, почему и за что мне это? Я задаю вопросы небу, нет ответа. Мое тело в рубаху несчастья одето. Из глаз идут дожди все лето. А тогда мне казалось, свершилось чудо, которого я ждал. Вот чудак, как солнечного света. Как же так? В 30-ю зиму я выкинул белый флаг. Записка в карман, в голову туман. Это был план, да, это был твой план. Записка в карман, в голову туман. Это был твой план. Притворялась добром мнимым, топила в сердце лед. А внутренний голос говорил, она врет. Много слов, много рана. Где же по дороге пропустил я стоп крана? Давай немного посидим и помолчим с тобой. Тебя не вернуть, я всему виной. В памяти навсегда останешься такой, самой красивой моей женой. Давай немного посидим и помолчим с тобой. Тебя не вернуть, ты всему виной. В памяти навсегда останешься такой, самой красивой моей женой. Кто она та, что всегда улыбается? Кто она та, что мне так нравится? Гордый был, но говорил моя красавица, снимая с лица маску под лица, постепенно оттаивала душа. Для тебя не было секретов из прошлого. Как же все-таки умело, за ниточки вытянула из меня все, что ты хотела. О тебе я знал только с твоих слов, не знаю, почему я был поверить готов. Представляешь, во мне проснулась любовь, но от криков твоих закипала моя кровь. Ревность, очередная истерика. Я отчалил спешно от твоего берега. На столе молчит телефон, 4 года пролетело как сон. Давай немного посидим и помолчим с тобой. Тебя не вернуть, я всему виной. В памяти навсегда останешься такой, самой красивой моей женой. Давай немного посидим и помолчим с тобой. Тебя не вернуть, ты всему виной. В памяти навсегда останешься такой, самой красивой моей женой.